Глава 33. Лори. Это было самое позорное утро в моей жизни. Во-первых, я едва не умерла от разрыва сердца, когда открыла глаза и увидела огромные паучьи лапы, которые на деле оказались просто пальцами моей руки, которую я благополучно завела за голову во сне. Во-вторых, я уже 2 минуты сидела на постели и смотрела на своего супруга, что мирно спал рядом. Точнее, глазела на его обнаженный торс, где красовалась огромная надпись «Хартшлюх», написанная моим почерком и моей же губной помадой. В области его живота, словно маленькая подпись, алел след от поцелуя. Я быстро провела ладошкой по губам, надеясь, что подпись все же оставлена не мной, но на ладони остались следы стертой губной помады. «Твою мать!» — прошептала едва слышно. Пока я со остервенением уничтожала следы позора со своих губ, то, не переставая, мучила свою память, пытаясь вспомнить, как же я могла так низко пасть. Мой взгляд задержался на одеяле, прикрывающем мужскую часть тела. Вот где настоящее низко, и я надеялась, что там нет таких следов. Я обвела растерянным взглядом комнату. В ней царил настоящий хаос. На полу валялось пустое перевернутое мусорное ведро, рядом с ним лежала фарфоровая тарелка и столовые принадлежности. Пол был завален брюками Рейна, которые кто-то вытянул из шкафа. Что тут вчера происходило? Ведь я отлично помню вчерашний вечер и уверена, что выпила всего несколько бокалов. Мы танцевали, Харт уделял мне много внимания и был, на удивление, обходителен и спокоен. А как он на меня смотрел? Вчера я действительно наслаждалась танцами и его вниманием. Особенную радость мне дарила злобная физиономия Патрисии, что не отводила от нас взгляда. В перерывах между танцами мы с Хартом пили шампанское, разговаривали, и я даже пыталась с ним флиртовать, чтобы позлить свою сестрицу. А потом я нахмурилась. Последнее, что осталось в памяти, это как Харт предложил мне продолжить веселье в нашей спальне. Нервно сглотнув, я опустила голову вниз и посмотрела на свою сорочку. Новая волна ужаса накатила на меня с головой. Я смотрела долго, не мигая, сжимала в руке тонкий зеленый шелк и пыталась понять, как на мне оказалась сорочка. Патрисия! Но самым страшным все-таки стало то, что я не чувствовала под ней нижнего белья. Неужели я и Рейнхард... Нет, нет, нет! Чтобы хоть немного прояснить картину минувшей ночи, до того, как я встречусь лицом к лицу с супругом, я сделала самую безумную вещь, которую делала в своей жизни. Испытывая дикий стыд, я аккуратно приподняла одеяло, чтобы понять, голый Рейн или нет. «Мамочка!» — прошептала беззвучно, осознавая, что такое полная безысходность. «Он был голым». «А говорила, что ты стеснительная», — раздался хриплый насмешливый голос. И я, вернув на место одеяло, как ошпаренная, отскочила на край кровати. «Да я не стесняюсь, Лори. Можешь продолжать. Мне нравится твой повышенный интерес». Вместо ответа я схватила свою подушку и метнула ее в улыбающегося супруга. «Доволен». Мерзавец. Сперва напоил, а потом решил таким образом закрыть тему наследников. После моей реплики он приподнялся на подушках, провел рукой по лицу, прогоняя остатки сна, и обиженно произнес. «Ты совсем, что ли, спятила?» «С вами не спятишь!» — буркнула под нос и, развернувшись, крикнула. «Рейна мне верни, мерзкий драконище!» Он откинулся на подушке и громко рассмеялся. «Вообще-то я тут, и я с тобой еще со вчерашнего вечера, Лори. Как только дракон понял, что опасности нет, то он отправился отдыхать». «Вчера весь вечер со мной танцевал ты?» — ахнула я. «Не совсем. Дракон отдал тебя в мои руки, когда ты уже была пьяна. Как, впрочем, и многие девушки в зале. Я предупредил тебя о своем возвращении, но ты продолжала называть меня Хардом и, разумеется, не верила в мои слова. Грозила мне пальчиком и убеждала, что тебя не проведешь. Когда я понял, что ты очень пьяна, то предложил тебе подняться в комнату. Я нервно сглотнула. «Вот мерзкий сукин сын! Хард меня напоил. Теперь-то мне стала ясна истинная причина такого внезапного обаяния. Хитрый гад! Он заговорил мне зубы!» В моем туманном сознании вновь и вновь пролетали картинки того, как Хард болтает, улыбается и протягивает мне бокал. «А я тоже хороша! В жизни ведь больше двух бокалов шампанского не пила!» «И что потом?» «А потом мне пришлось отдуваться за дракона, потому что ты вдруг решила преподать ему урок хороших манер», — добил меня Рейн, широко улыбаясь. «Сперва ты провела урок этикета, показывая, как правильно пользоваться тарелкой и вилкой, и объясняя, почему нельзя есть из мусорки. Потом выкинула из шкафа все мои брюки, утверждая, что в них драконья мощь будет смотреться загадочнее и привлекательнее». «Ты почему меня не остановил?» — ахнула удивленно. «У меня не было шансов. Когда я предложил тебе успокоиться и лечь спать, ты вдруг расплакалась и заявила, что в одну постель со мной не ляжешь. Начала обвинять меня в том, что я питаю интерес к Патрисии. Мол, ты видела, каким голодным взглядом я смотрел на нее в гостинице и слышала, какие комплименты ей делал. В то время как тебе достался самый непристойный комплимент, написанный на городском мосту. Мои заверения в обратном ничего хорошего, разумеется, не принесли, — пожал плечами Рейн. Тогда ты молча заставила меня снять рубашку, написала на груди эту надпись и выгнала меня из комнаты. Сказала, что если мне так нравится Патрисия и ее чудесная сорочка, то я могу отправляться ночевать к ней. Я пробормотала тихие проклятия, до ужаса разозлилась на себя и на дракона. Вот как ему можно доверять? Он подставил и меня, и Рейна. «И как это оказалось на мне?» — спросила тихонько, сжимая в руке тонкий зеленый шелк. Я отправился к Патрисии. Она уже готовилась ко сну и находилась в этой самой сорочке. «Как ни в чем не бывало», — ответил Рейн, и я снова ощутила это мерзкое чувство ревности, смешанное с чувством стыда. «Можешь дальше не рассказывать». Я сорвалась с места и побежала в сторону ванной. Слушать о том, каким именно способом Рейн добывал сорочку, у меня не было ни сил, ни желания. «Между мной и Патрисией ничего не было, Лори!» — крикнул он вслед, и я резко затормозила в дверях. «Как не было?» «Вот так». Его улыбка была в этот момент обезоруживающей. «Твоя сестрица, конечно, была несказанно рада моему ночному визиту, особенно когда я попросил ее раздеться. Конечно, не буду скрывать, она слегка удивилась лозунгу, что красовался на моей груди, но тактично промолчала. Как только ее сорочка оказалась на полу, я подобрал ее, развернулся и ушел к тебе, клянусь. Я даже не смотрел на Патрисию. Ну, в то, что Рейн не посмотрит на голую женщину, я, конечно, сомневаюсь. Он все-таки здоровый мужчина. Но как же мне хотелось посмотреть на ошарашенное лицо Патрисии в этот момент. И я впустила тебя назад? Да, и ты, между прочим, была рада моему внезапному подарку. Твои слезы очень быстро высохли, потом ты злорадно смеялась, вспоминая о каких-то нарядах, которые у тебя воровала сестрица, и безуспешно пыталась переодеться в добытый трофей. «Что значит «безуспешно пыталась»?» Я с непониманием посмотрела на сорочку и уставилась на Рейна. Он промолчал, лишь уголки губ дрогнули в слабой улыбке. «Рейн?» — протянула предостерегающе. «Ты так и не смогла сделать это сама». В эту же секунду я исчезла в ванной. Захлопнув дверь, я прижалась к ней спиной и крепко зажмурилась, сгорая от стыда. «Ты сама просила меня о помощи. Клянусь, я переодевал тебя с закрытыми глазами». Донесся до моих ушей его крик, полный веселья. «Врешь?» «Нет». «Врешь?» «Ну, если только чуть-чуть. Я посмотрел только одним глазком, честное слово». «Что между нами было?» «Ничего, клянусь». «Тогда почему мы проснулись без нижнего белья?» «Ты сама сказала, что не станешь спать с трусами». «Что?» Мой голос сорвался. «Я такое сказала?» «Я отнес тебя в постель. Ты похихикала, поводила пальчиком по моей груди и, глядя мне в глаза, так и сказала. Цитирую. «Хоть ты и сумасшедший драконище, но я рада, что ты рядом, и у меня нет нужды спать с трусами». Несколько минут прошли в полном молчании. Я пыталась осознать услышанное и смириться со своим грехопадением. В голове не укладывалось, как я вообще могла такое ляпнуть. «Лори?» В дверь раздался легкий стук. «Клянусь, между нами ничего не было. Я не стал бы пользоваться твоим состоянием». «Трусы!» — вскрикнула я, разгадав загадку. «Я имела в виду, что у меня нет нужды спать с трусами, а не с трусами. Я имела в виду трусливых мужчин». «Ну, ты говорила не очень внятно». «И ты поспешил снять с меня нижнее белье», — возмутилась я, развернувшись к двери. «А потом из себя». «Я выполнял твое пожелание, ты мне и слова не возразила. А сам я ложился спать в брюках, Лори, и снял их не я и не ты». Разъяренная, как тысяча тхалов, я распахнула дверь и уставилась на Рейна. Он виновато улыбался. Сжав кулаки, я приподнялась на носочки и прокричала ему над ухом. «Ты, мерзкий драконище, Харт, я тебе больше никогда в жизни не поверю!» Рейн поморщился от громкого крика. Я наградила его недовольным взглядом и захлопнула перед носом дверь. Немного успокоилась я только после принятия ванны. На Рейна я уже не злилась. В конце концов, ему пришлось расплачиваться за деяние Харда и терпеть мои выходки. А трусы... Тхал его побери, я вчера совсем не могла нормально изъясняться. Или Рейн так хотел принять желаемое за действительное? В любом случае, спустя 40 минут я вышла из ванной, переполненная решимостью как можно быстрее добраться до правды и вылечить супруга. «С чего начнем?» Рейн стоял посреди комнаты и застегивал манжеты на рубашке. «Готовь вязальные принадлежности и журналы по цветоводству, Рейн. Пора браться за дело».